Глава 18. Бета-колебания и контракт. Льерт Кассель. Я осознал, насколько крупно влип уже на второй день целенаправленного избегания Селесты. И осознание это ударило по чувствительным рогам похлеще разряда молнии. До сих пор я наивно думал, что научился закрываться от чужих бета-колебаний. Собственно, так оно и было. Без этого вряд ли бы я прожил так долго на астероиде и у пиратов. Для любого чистокровного цварга поглощение бета-колебаний не роскошь, не дар, посланный Вселенной, а суровая реальность. Это еще один вид питания, который необходим цваргу. И любой представитель моей расы знает, что неправильные, гнилые, тухлые эманации вызывают у цваргов болезни и постепенно отравляют кровь, сродни тому, как если обычный гуманоид употреблял бы лишь испорченную еду. К неправильным эманациям относятся эльта, мю, гамма и прочие частоты электрической активности головного мозга разумных существ, которые непременно рождаются, если гуманоид умирает, испытывает боли или заражен радиоактивными веществами. За годы заточения я научился сидеть на голодном пайке, блокировать все лишнее, беря лишь горсть самых безвредных осцилляций, которые мог вычленить из окружающей среды и медленно, словно удав, переваривать то, что получил. Не знаю, как мне это удалось, потому что о том, чтобы сородичи умели фильтровать ментальные волны, я до заключения в тюрьму и не слышал. Возможно, сыграл определенную роль сам астероид и звезда, вокруг которой он вращался. Возможно, меня подпитывал сумасшедший Миттар в соседней камере, искренне радующийся любой малости. А возможно, я подсознательно сосредотачивался на поглощении эмоций, исходящих от охранников-вахтеров. Эту особенность своего организма я до попадания на Айенталь считал чем-то само собой разумеющимся. У Аюра большинство слуг были довольны жизнью и излучали весьма сносные бета-колебания ежедневно. А уж если приходил клиент, которому маэстро угождал, то у меня и вовсе был пир. Когда Селеста меня выкупила, я первое время еще интуитивно закрывался, а затем понял, что это просто не нужно, и попал. Среди цваргов есть понятие «ближний круг». Не просто так на родине практически нет разводов. Если мужчина постоянно подпитывается определенной частоты и мощности бета-колебаниями, если они ему нравятся, то организм цварга постепенно перестраивается, чтобы усваивать именно эти осцилляции. Он привыкает к ним настолько, что потом физически сложно от них отказаться. В особо тяжелых случаях, когда регулярное поглощение определенных осцилляций длится десятилетиями, а затем резко прекращается, цварг может умереть. Но справедливости ради стоит отметить, что такое с цваргами случается нечасто и далеко не со всеми. Я слышала от многих коллег-сослуживцев, что их жены не вошли в ближний круг. Более того, Фиона навязывалась мне в поездке на сверхновой на долгие месяцы, и я был уверен, что рано или поздно пристращусь к ее ритмам колебаний, но, на удивление, этого не произошло, а с Селестой случилось за каких-то пару месяцев. Я это осознал, когда почувствовал себя паршиво на третий день после намеренного уклонения от общения с Захухрей. Где-то ближе к полудню меня настигло неприятное чувство, когда не хватает чего-то важного. Еще не сосущий голод, но ты понимаешь, что осталось совсем чуть-чуть времени. Осознание ментального дефицита резко трансформировалось в неукротимую злость на свой организм. Что я, тряпка, что ли? Не могу прожить без определенных бета-колебаний. На астероиде выживала, здесь на Айентале вон их сколько. Гуманоиды довольны покупками, кто-то радуется заработку, кто-то любит летнюю жару. Положительных эмоций в целом немало, если внимательно вслушиваться в общий фон. Всего 2 месяца в одном доме с Селестой. Как можно было? Как привык к ее эманациям, так и отвыкну. На 4-й день я встал еще раньше, чем обычно, рванул в сторону глиняного рынка. отказался от работы навигатора и занялся физической нагрузкой, лишь бы только устать настолько, чтобы не реагировать ни на что. Ярость на собственный организм, который ни с того ни с сего решил обзавестись ближним кругом, хлестала по нервам, и это придавало недюжинную силу. Маэстро, нанявший меня разгрузить трюм корабля, планировал взять еще двоих контрактников, но быстро передумал. Ближе к полудню я устал настолько, что рога сами собой перестали считывать осцилляции, а к вечеру настигла такая мышечная боль, что затмила все остальные ощущения тела. Возвратился домой затемно, чтобы лишний раз не встречаться с человеческой девушкой. По моим умозаключениям, выходило, что цваркский организм пристрастился к ней как к наркотику. И если сокращу дозу Селесты, то еще могу выплыть в прежнее русло. Возможно, план бы удался, если бы девушка не уснула в гостиной. Светлые волосы разметались по подлокотнику дивана. Мягкие розовые губы слегка приоткрылись, и ее дыхание игриво теребило золотой локон на щеке. Челка, которую на цварге носили лишь маленькие дети, смешно топорщилась в разные стороны. Очевидно, до моего прихода Селеста спала на животе, а затем перевернулась на лопатки. Длинная просторная футболка, какие были в ходу на Айентале, на ней перекрутилась и задралась. Смятая ткань теперь обнажала гладкий женский животик с соблазнительной ямкой пупка, тазовые косточки и бархатную кожу. Мой взгляд блуждал по телу спящего ангела, и чем ниже он спускался, тем суше становилось во рту. Ниже просторной футболки следовали те самые джинсовые шорты, которые сейчас давали рассмотреть фантастически длинные ноги с крепкими бедрами, россыпью родинок над правой коленкой, вытянутыми, как у балерин, икрами и изящными щиколотками. «Вселенная, разве бывают такие совершенные ноги?» В голове сама собой вспыхнула картинка, как меня обнимают за талию этими самыми ногами. Кровь превратилась в лаву, живот скрутило, а в паху вспыхнул пожар. Швархи побрали бы эту моду полуаграрных планет на настолько откровенные наряды. Что за хран, что Айенталь в этом плане ушли недалеко друг от друга. Цваргини никогда так не оголяются. Нет, Лиерт, это ты, придурок. Вспомни Метарию, где купальники чуть ли не офисный стиль, или Туррин с развратными полупрозрачными платьями, которые принято надевать в казино и кабаре. Нет, футболка и шорты — это совершенно нормальная одежда. Просто ты одичал конкретно. Пятикантро позабоченный с кривыми рогами. Пока я с жадностью и нарастающей сосущей тоской рассматривал спящую Селесту, она неожиданно засопела, завозилась, пытаясь во сне устроиться на узком диване, перевернулась на бок и закинула ногу аж на спинку дивана. Проклятые астероиды! Захотелось взвыть. Я сглотнул, чувствуя острый приступ черной зависти к неодушевленному куску мебели. Шварх! Неловко потоптавшись на пороге гостиной, вздохнул. Если тянуть время, ситуация лучше все равно не станет. Селеста уснула на моем диване. Других спальных мест в доме нет, если, конечно, не учитывать ее спальню. Но внутренние установки никогда не дадут мне вот так без спросу лечь в ее кровать, даже на одну ночь. Даже если самой хозяйки там нет. Неприлично, невоспитано как-то. С ощущением обреченного на мучительную смерть все-таки подошел и аккуратно, стараясь не разбудить девушку, поднял ее на руки. «Лиерт, это ты?» Захухря сонно пошевелилась и положила голову на мою грудь, отчего я чуть не споткнулся, перешагивая порог спальни. «А сколько уж времени?» «Тш, уже поздно», — прошептал, надеясь, что она не слышит одуряюще частого сердцебиения в грудной клетке. «Спи давай». «Нам надо поговорить». Селеста громко и широко зевнула, когда я опустил ее на кровать. Слабый кисловатый оттенок волнения проскользнул в свежем цветочном запахе эдельвейса. Вот же, зараза, прилетели! Я был уверен, что заблокировал чтение бета-колебаний, как только переступил порог дома. «Завтра, все завтра», — ответил, быстро накрывая ее одеялом. «Точно завтра», — с надеждой прошептала Селеста в полудреме. «Если бы не врожденный слух, то я бы и не расслышал». «Льерт, мне это важно». «Точно», — уверенно ответил и выпрямился. Как назло, когда я попытался закрыть за собой дверь, она вначале застряла, а потом оглушительно заскрипела. Пришлось, чтобы не будить Селесту, оставить ее приоткрытой. Из проема потянуло легкими, как перистые облака, бета-колебаниями. Девушка глубоко заснула. Я же рухнул, как подкошенный на единственный диван в гостиной, не в силах больше сопротивляться и блокировать рога. Слишком устал. Да и Селеста пахнет по-настоящему вкусно. Лежать на том же месте, где еще недавно спала Захухря, было подобно пытке. Ее аромат преследовал через рецепторы классического обоняния, и внутри все смешивалось в тяжелый пьянящий коктейль, сдобренный чистыми эманациями, тянущимися из спальни. В душе разгоралась целая феерия чувств, бета-колебаний и запахов, а внутренний узел, который жестко скручивал органы последние дни, наконец-то начал отпускать. Изматывающе тянущее ощущение голода поджало хвост и медленно и недовольно отползло в сторону. Льерт Кассель. Я со остервенением швырнул очередной металлический ящик на гравиплатформу и сдернул функциональные перчатки. Шварх, шварх, шварх! Рассчитать траекторию взлета у меня с утра так и не вышло. Цифры расплывались перед глазами, мозги отказывались вспоминать нужные формулы. Извинился перед гуманоидом, попросился в дежурную смену на обслуживание ангаров, но и тут все пошло не так. Оказывается, я перепутал номерные руны на помещениях. 2 недели из жизни, как рогатая скотина, слезала. Ни толком поспать, ни поесть нормальную еду, ни поработать навигатором. Физический труд и тот через одно место. Если бы все эти дни напролет меня мучил лишь чисто сексуальный голод, то я бы перетерпел или обратился к той же Аслак. Но голод на бета-колебания — совсем иная вещь. Ни с чем не спутаешь эту сосущую черную дыру в районе солнечного сплетения и характерные головные боли. После единственной ночи с открытой межкомнатной дверью у меня началась натуральная ломка. Организм с какого-то перепугу посчитал, что Селеста вошла в мой ближний круг, и я с медленно пожирающим душу отчаянием понимал, что с этим придется что-то делать». Но мазохистский мучитель на всякий раз откладывал разговор. «На завтра?» «Дефреновы квазары! Вот только что делать-то? Как объяснить Селесте, что даже когда она выберет себе мужчину, я поселюсь где-то неподалеку? Как объяснить человеческой девушке, что такое бета-колебание? Вселенная, мне же придется ей признаться, что я цварк! Ладно, не такая уж и большая эта беда сознаться, к какой расе отношусь. На фоне того, что еще придется рассказывать про наши особенности. Вселенная, дай мне, что ли, знак какой-нибудь. Пилик. Перевел взгляд на коммуникатор и прочел первое сообщение, которое Селеста отправила за эти дни. «Привет, ты можешь прийти сегодня пораньше? Мы так и не поговорили». Хмыкнул. «Ну, вот тебе и знак, Льерт. Поди куда уж прямее». «Девушка сама вон хочет что-то тебе сказать». «Эй, Льерт, притащи трап из 3-го ангара!» — крикнул начальник местного космопорта. Я отрицательно покачал головой. Никогда не был фаталистом, но тянуть ситуацию за хвост и дальше — это уже извращение какое-то. «Нет, Болдер, я на сегодня закончил. Попроси кого-нибудь другого». Селеста Гюэль. Впервые за 3 недели я написала Лиерту сообщение на коммуникатор. У меня складывалось впечатление, что он пытается откупиться от меня деньгами. Он больше не хотел со мной заниматься аентальским языком, ссылаясь на высокую занятость в ангарах. Приходил поздно, а уходил с рассветом. В тот вечер, когда я заснула на диване, мне снился сон, как Лиерт нежно прижимал меня к себе. Снилась его горячая и твердая грудь под моей щекой, тонкий терпко-горьковатый аромат, частое-частое сердцебиение, шершавые ладони на талии и горячее дыхание. Но проснулась я одна в своей постели. На смятой простыне, вспотевшая от невероятно реалистичного сна, да еще и накрытая одеялом. Вечер накануне помнила смутно и так и не могла четко сказать, приснилось мне все или все-таки нет. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Наверное, Лиерт просто перенес меня в спальню, а воспаленное переживаниями и постоянными мыслями о мужчине сознание нафантазировало себе невесть чего. На душе скребли кошки, вонзая тоненькие, но острые коготочки в мягкую меня. Забавно. Мартин дарил мне муассаниты, всякий раз говоря, что я похожа на этот камень. Вот только я ощущала себя скорее крошащимся тальком. Я ничего не хотела и не требовала от Льерта, памятуя о его истории с Фионной. Но мне действительно казалось, что нам комфортно друг с другом. А тут, оказывается, я ошибалась. Ведь не станет же мужчина целенаправленно резко избегать женщину, кроме случаев, когда она ему противна. А то, что Лиерт меня избегал, было понятно без слов. Быть я даже не цваргиней, привыкшей разбираться в оттенках слов и жестов, а глупенькой малоопытной захухарей, то все равно могла бы догадаться. Примечание. Муассанит – драгоценный камень, который обладает практически той же твердостью, что и алмаз по шкале Маоса, но более высоким показателем преломления света и дисперсии, из-за чего на свету он демонстрирует больше цветных радужных вспышек. Первый натуральный муассанит обнаружил французский исследователь Анри Муассан в 20 веке, когда изучал осколки метеорита в пустыне. В наше время муассанит создают синтетически, так как на Земле и даже на нашем светиле условия недостаточны, чтобы кристалл мог появиться естественным путем. Такая порода формируется рядом с гигантскими звездами и при взрыве сверхновых. Конец примечания. Я с тяжелым вздохом отложила наручный браслет, взяла полотенце и отправилась средь бела дня в душ. Как-то так вышло, что даже желание проводить кулинарные эксперименты пропало. Все мысли были о Льерте, которого предстояло отпустить. Кто бы мог подумать, что какой-то мужчина может так глубоко забраться под кожу, за каких-то 2 месяца прорасти корнями, как прорастает полынь. Вот же зараза. А может, дело в смене погоды? Самый длинный сезон зноя на Айентале заканчивался, и вот-вот по календарю должен был начаться сезон ветров, а за ним 2 месяца проливных кислотных дождей. Пока я мылась, с легкой ленью думала о том, что приготовить на ужин. Лиерт ничего не ответил на сообщение, но внутри зрела уверенность, что он обязательно придет пораньше. Я же попросила. А если придет, то наверняка будет голодным и не откажется от моей стряпни. Или ему даже моя еда не нравится? Где и что он ел целых 3 недели? Тугие струи смыли пенящийся шампунь. Я потерла мочалкой ноги, живот и руки. Обратила внимание, что на сгибах локтей уже начинает проявляться родной сиреневый оттенок кожи. Надо будет намазаться кремом на ночь. Хорошо, что у меня его еще много. Главное, не забывать применять. Выскользнула из сантехнического крыла, даже не задумавшись ни о чем, через гостиную и спальню, и замерла, как вкопанная. «Льерт, ты что здесь делаешь?» Мужчина возвышался посреди комнаты и повернулся на звук шагов даже раньше, чем вырвался мой вскрик. Темно-серые глаза внимательно осмотрели меня с головы до ног и, как мне показалось, ненадолго задержались на последних. Острое чувство неловкости, что на мне из одежды лишь одно дурацкое полотенце, едва прикрывающее середину бедра, накрыло с головой. С волос стекает вода, от босых ног на полу остаются мокрые следы. Шварх! Это как же надо было задуматься, чтобы не расслышать, что кто-то вошел в дом с моим-то слухом и крошечными размерами этого самого дома! Льерт откашлялся. «Селеста, ты написала, чтобы я пришел пораньше?» «Я тут. О чем ты хотела поговорить?» «А, да, я...» Собственный голос показался писклявым. Под пристальным взглядом мужчины я неуклюже подтянула узел на груди. «Я думала, ты просто на ужин придешь. А, подожди, пожалуйста, минуту, я сейчас оденусь и захвачу контракт». И, чувствуя, как от стыда начинают пылать щеки, я метнулась в спальню. Оделась в рекордно быстрый срок. Белье, джинсы, футболка. Отжала волосы. Схватила заранее приготовленный контракт. Вселенная! Только бы он не подумал, что это дешевая манипуляция, и я специально все просчитала. Только бы он не решил, что я таким образом задумала его соблазнить. Стыдно было ужасно. «Прекрасно же знаю, что живу в доме не одна, и вот он, неловкий момент. Вдох, выдох, Селеста, успокойся», — мысленно приказала себе перед тем, как вернуться в гостиную. «Селеста, я хотел бы тоже кое-что предложить». Льерт поднялся с дивана. При этом движение получилось таким слитным и грациозным, а его голос прозвучал настолько спокойно, будто он не видел меня только что практически голой. «А может, ты сама все меряешь под сваргским традициям и слишком заморачиваешься?» «Можно я первая?» Взмолилась, чувствуя, как тает уверенность от взгляда на мужчину. За эти 3 недели футболка, которую я купила в начале лета, стала сидеть на нем настолько в облипку, что даже через плотную ткань теперь виднелась каждая его мышца, идеально расчерченный пресс, а на объемных бицепсах рукава и вовсе трещали по швам. Это его-то полудохлого я купила у маэстро души желаний? Не может быть. Льерт ответил кивком, а я облегченно выдохнула и затараторила, отводя взгляд от идеального мужчины. «Вот твой контракт. Ты прожил у меня все лето, и для всех соседей мы можем сделать вид, что контракт подошел к концу. Ну а фактически я просто отдаю тебе эту бумагу, где ты пропишешь в качестве нового хозяина самого себя. Если из властей кто-то придерется, что ты в базе полуконтрактников, то покажешь...» «Селеста, я не понял. Ты меня выгоняешь?» Голос Льерта прозвучал настораживающе ровно, отчего я разволновалась еще сильнее. «Нет, не выгоняю, что ты! Ну, просто я понимаю, что тебе не нравится жить со мной. Наверняка ты бы хотел все устроить по-своему или вообще улететь на другую планету. Так как ты нашел себе работу, то с деньгами на съем помещения у тебя проблем быть не должно. Секиры за последние недели я оставила в верхнем ящике комода. Ты ничего не ел все это время, лишь спала, потому я считаю, что было бы неправильно брать плату». Я махнула рукой в сторону прихожей, стараясь не смотреть на Шатена, но внезапно он ловко перехватил мое запястье в воздухе и потянул на себя, вынуждая поднять взгляд. Между нами вдруг оказалось слишком мало воздуха. Он просто куда-то исчез, испарился. Легкие вытолкнули последние молекулы кислорода. Серые глаза Льерта метали молнии. Они вовсе не походили на листочки с прожилками, как я считала раньше. Это был стылый лед и мрамор. И еще эти рога. «Селеста, я спрашиваю еще раз. Ты хочешь, чтобы я ушел?» «Нет, не хочу! Да, так будет лучше для моего душевного равновесия! Да! Нет, не знаю!» Прошептала я и рефлекторно зажмурилась, потому что увидела на дне глаз Льерта то самое. То самое, после которого Мартин запускал в меня ментальную волну. То самое, после которого у Лацосты белки наливались кровью. То самое, что в глубине меня рождало безотчетный, мучительный страх до спазмов в желудке. Бежать, спасаться! Срочно! Льерт все еще крепко держал мое запястье, а потому я даже не могла сделать шаг назад. Внутренне сжалась, закрыла глаза и закусила губу, ожидая сводящей с ума боли в затылке. Секунда. Другая. Шершавые пальцы коснулись моей скулы, очертили линию подбородка. «Селеста, ты нашла себе мужчину и боишься мне об этом сказать? Не надо, я все понимаю». Я изумленно распахнула глаза и уставилась на Льерта. Он с грустной улыбкой заправил влажный локон за ухо и как-то щемяще бережно приподнял мой подбородок. «Тебе не надо беспокоиться», — продолжил мужчина. «Конечно же, я съеду, если у тебя с ним все серьезно. Я просто не ожидал, что ты так быстро найдешь себе защитника. Сегодня же соберу все вещи и поищу аренду комнаты. На крайний случай наймусь в ночную смену в ангарах. Там есть надувные матрасы у ребят. Переночую на глиняном рынке, ты не волнуйся». «Я... нет...» Собственный голос подвел и прозвучал простуженно хрипло. При мысли, что Льерт будет спать где-то на вонючем полу в ангаре, меня аж всю перекосило. Я кашлянула, прочищая горло. «Нет, ты не так понял. Ты можешь оставаться у меня столько, сколько хочешь, пока будешь искать подходящее жилье». Льерт нахмурился. «Селеста, это неправильно. Если у тебя за эти 3 недели появился постоянный мужчина, то я явно тут лишний. Он может все не так понять». «Постоянный мужчина? У меня?» Захотелось расхохотаться, горько расплакаться и взвыть одновременно. «Да нет у меня никого и не будет. Просто хотелось дать одному упрямцу, что настойчиво меня избегает, свободу. Вот и все. Что я, изверг, что ли, какой?» «Во всей Федерации нет рабства и так называемых полуконтрактников. Конечно, я понимаю, что Льерту может быть неприятно меня видеть». «Я могу узнать, кто он по расе, и познакомиться». Тем временем продолжал Льерт, как ни в чем не бывало. «Не пойми неправильно, но ты одинокая и красивая девушка, и мне хотелось бы удостовериться, что у него чистые намерения в отношении тебя». Льерт рассуждал так серьезно относительно моего гипотетического будущего жениха и хмурил пепельные брови, что я, наконец, очнулась. «Да нет у меня никого! Просто ты пропадаешь целыми днями. Я подумала, ну, если контракт будет у тебя, ну, как-то лучше, и вообще, я тебе надоела, наверное». В голове все перепуталось. Наступил острый приступ косноязычия. Слова запутались, зацепились друг за друга, как неправильно собранные шестеренки в механизме, и не было никаких сил выразить мысль правильно. «То есть ты просто переживаешь из-за контракта и никуда меня не выгоняешь?» В глазах соседа мелькнуло изумление. Я осторожно кивнула. Льерт недоверчиво, словно я в любую секунду могла передумать, отпустил мое запястье, взял пластиково-силиконовые листы контракта, свернутые в рулон, и, не глядя, затолкал в задний карман штанов. «А подписать?» — спросила растерянно. Как-то в моих глазах это все должно было быть по-другому. Я думала еще предложить отпраздновать. «Термоперо вон там, на комоде!» «Да плевать!» — фыркнул он, чему-то широко улыбаясь. «Как же ему идет улыбка!» «Жаль будет, когда он все-таки уедет». Внезапно поймала себя на том, что уже несколько секунд молча стою и смотрю на Льерта, захваченная в плен серых омутов. «Наверное, надо что-то сказать». «А ты?» — пробормотала смущенно, прерывая зрительную связь. Отошла на несколько шагов, села на диван, принялась поправлять подушки. «Ты ведь тоже что-то хотел?» Льерт удивленно вопросительно приподнял брови. «Ах, это...» Мужчина почесал затылок и так долго ничего не говорил, что у меня закралось подозрение, что он забыл, о чем хотел со мной поговорить. «Я думал предложить посмотреть на звездное небо. Оно очень красивое в этом секторе космоса. Вот-вот начнется сезон ветров, воздушные массы принесут за собой плотные облака, и будет уже ничего не увидеть. Как ты смотришь на то, чтобы прямо сегодня собраться на ночную прогулку?» «Свидание?» — мелькнула в голове заполошная мысль. «Да ну, какое свидание?» — возразила самой себе, глядя на невозмутимого Льерта. «Просто прогулка!»